Бросить жену ради поцелуя какого-то худосочного эльфа — на это способен только проклятый некромант. Сам Живка бы никогда не бросил Олу. Пусть бы она перецеловала весь эльфийский квартал. Запрещать Оле нравится – это как запрещать Луне появляться на небе. Нет, он бы сбил эльфа до полусмерти, а потом провел бы с Олой беседу о том, что не стоит будить в нем зверя. И так поступил бы с каждым поклонником своей любимой. Бросать сокровище, чтобы его кто-то подобрал, не дождетесь. Стоит купить кольцо как можно быстрее. У эльфов. Девушки любят украшения с цветочками, листиками и прочей ерундой. Около поворота на свою улицу Живка наткнулся на парочку эльфов. Один из них почти волоком тащил другого, что-то сердито выговаривая ему по-эльфийски. Живка их язык знал постольку-поскольку, поэтому не стал вслушиваться, просто спросил на ситорском. «А кто у вас артефактники?» Эльфы переглянулись. Здоровый ответил. «Мы, например. А у вас срочный заказ. Мы пока не работаем, по техническим причинам». Второй, бледный-бледный, аж до зелени кивнул и поморщился. Живка оценил состояние эльфа. Ранен недавно, в верхнюю часть корпуса. Подумал и спросил. «Это не ты случайно вчера с Олой целовался?» «Вот», — возмутился здоровый эльф. «Уже даже орки знают». «Она сама...» — простонал раненый. Живка не сдержался и заржал. «Конечно, сама. Ола действует на мужчин разрушительно. Даже некромант не избежал этой участи, только женился и сразу чуть не скопытился. Обидно, что смог выкарабкаться. Да. То, что Живка до сих пор оставался цел, давало ему надежду на то, что именно он окажется победителем в гонке за Олой. На следующий день орк, прихватив вязанный из собачьего пуха платок, отправился в дом исцеления. «Явился?» — поприветствовала его подруга Олы. «Я тебя вчера ждала. Ну что, будешь подкупать, чтобы я тебе с Олой помогла?» «Зачем?» — удивился Живка. «Мне помощь не нужна. У меня спина болит». Он снял безрукавку, медленно расстегнул рубашку. Лира смотрела на него равнодушным взглядом целителя, для которого все пациенты бесполые и интересны только своими заболеваниями. Но он-то вовсе не бесполый и не позволит ей думать так же. Живка, ты следующую девицу себе выбирай с короткими ногтями. И главное, чтобы она руки мыла перед вашим совокуплением!» Полным яда голосом произнесла целительница, ощупывая его спину. «Занятиями любовью», — мягко поправил ее орк. «Я не совокупляюсь с девушками. Я дарю удовольствие. Надо же чем-то заниматься в ожидании своей единственной». Он обернулся к Лире и тронул ее за ладонь, едва-едва прикоснувшись. «И я ее, наконец, дождался, правда?» Он смотрел на целительницу сквозь приопущенные ресницы, слегка склонив голову. Волосы, которые Лира перекинула ему на плечо, чтобы они не мешали осмотру, повинуясь едва заметному движению шеи, сползали, а потом упали на спину. «А пока ждал, пользовал, как у вас там называется, горячую кошечку? Она тебе всю спину расцарапала, царапины воспалились. На какой помойке ты ее нашел?» Ворчливо спросила Лира. Если бы он помнил. Как правило, девицы вешались на него сами, и еще ни разу ни он, ни его собратья не ушли из кабаков поодиночке. «Мне не чуждо чувство милосердия», сказал Живка, беря Лиру за ладонь обеими руками. «Но со вчерашнего дня все мои чувства направлены только на одну девушку». Он поймал взгляд Лиры и вложил в него ту тоску по телу Олы, которую испытывал каждый день. Целительница вздрогнула. «Не нужно», — сказала она. Живка провел своими пальцами по подушечкам ее пальцев, чутким и нежным, как и положено целителю. «Мне нужно обработать твои царапины». «Да», — сказал Живка, не выпуская ее руку и не отводя взгляд. «Да». Лира протянула правую руку к полке с пузырьками, с микстурами. Живка изогнулся, чтобы волосы свесились на бок. Подставил целительнице спину и... зашипел от неожиданной жгучей боли. «Ой!» — искренне испугалась Лира. «Я перепутала. Прости, Живка, как ты?» Он упал лицом на колени, прикусив губу. Спина пылала огнем. Лера суетилась рядом и постепенно ему полегчало. «Живка, я в первый раз так! Прости, зато у тебя теперь на спине точно воспаления нет, как и части кожи!» Орк осторожно повел плечами. Спина соднила, но терпимо. Лера наложила повязку, прошептала заклинание. «Потребуется пару дней на заживление», — сказала целительница виновата. Живка опять взял ее за руку. В принципе, он надеялся, что случится нечто подобное. Пару месяцев назад так попал Зенка, который вздумал флиртовать с юной целительницей прямо в процессе исцеления. Чувство вины – прекрасное чувство для того, кто умеет его использовать. И для того, кто знает, что у Лиры подходит к концу суточное дежурство, а ночью случилась крупная драка, и целители из зала срочной помощи были очень заняты, а значит, устали и невнимательны. «Мне тяжело», – печально сказал Живка. «Ты поможешь мне надеть рубашку?» Старейшина Савка, услышав такое, расхохотался бы и отправил бы Живка колоть дрова для священного огня. Но Лера поверила, что ему совсем плохо. Она накинула на него рубашку. Он, медленно, играя мышцами, всунул руки в рукава. Девушка взялась за пуговицы и пододвинулась совсем близко. Живка положил руки ей на плечи и заглянул в глаза. «Я люблю ее», — сказала Лера. «Я не такой дурак, как Кирга». «Ты думаешь, он считает себя дураком?» «Мне все равно, кем он себя считает, но Ола... Ола не та девушка, которую можно бросать. Я ее не брошу. Я орк. Верность у меня в крови». «Я не буду тебе помогать. Свою подругу не предам». Живка наклонился и прошептал ей в ухо. «Этого я не прошу. Я знаю, что нужно Оле. Я люблю ее. Просто не мешай». Лира вздрогнула, сглотнула, беспомощно покрутила обручальное кольцо на пальце. Живка застегнул рубашку, накинул безрукавку и направился к выходу. «Живка, ты забыл!» Лира протягивала ему пакет. «Это подарок. Просто подарок, чтобы замечательная целительница, подруга моей женщины, не болела». Живка ремонтировал пряжку на сапогах и мурлыкал песенку. Кольцо в коробочке было уже готово. План завоевания Олы составлен, а помехи устранены. Отто обещал держать нейтралитет. «Мне плевать как, но главное, чтобы Ола была счастлива». Лира и Трохим гарантировали поддержку, а остальных знакомых Олы Живка решил обрабатывать по мере возникновения проблем. Эльфа-артефактника орк не боялся. Ола успеет родить пару арчат, прежде чем тот решится перейти к активным действиям. Шкура, прикрывающая вход в комнату, откинулась, и Живка увидел полугнома. «Завтра утром», — сказал он без приветствия и без особой радости. «Ола едет в квартиру Ирги разбирать вещи. Туда переселяется другой сотрудник управления магией. Приходи. Она будет одна?» «Нет, я всех ребят позову». Отто помолчал, а потом совершенно обыденным тоном добавил. «Живка, держи себя в руках. Если ты ее обидишь, я тебя убью». Если бы это сказал кто-то другой, то Живка возмутился бы, а то и доказал бы, что убить его не так уж и просто. Но он взглянул в поблекшие за эту неделю глаза Отто и понял – убьет. Основательно, по гномье, не оставив ни малейшего шанса на спасение. «Я ее люблю», – смирно ответил Живка. Отто скривился. «Это я ее люблю. Вы все...» Он плюнул и ушел. Живка вскочил на ноги и кинулся вытирать пол. Если это увидят старейшины, заставят убрать плевок собственными волосами. Иногда он так ненавидел полугнома, что даже дышать становилось тяжело, но с ним приходилось мириться, точно так же, как и с погодой. Даже погодным магам и шаманам она не всегда подвластна и живет по собственным законам. Конечно же, она отказала ему и кольцо не взяла, но Ола колебалась. Он видел это. Дичь практически у него в объятиях.